убирали всех, кто мог сказать слово против них, кто был знаком с темными сторонами их прошлого, Тухачевского, например. Или вот наиболее характерный случай. Давайте вспомним выдающегося полководца гражданской войны Николая Акимовича Худякова. Я уже рассказывал о том, как отличился он, командир 1-й коммунистической дивизии в боях за Царицын. Много раз спасал положение. Не грех даже и повториться, называя основные факты его биографии. Закончив Алексеевское военное училище, он воевал затем в 4-м Заамурском полку на Юго-Западном фронте, в Галиции. Там я и познакомился с ним. Светлого ума был человек и отчаянной храбрости офицер. 3 георгиевских креста украшали его мундир. Награжден был орденом Георгия Победоносца, орденом святого Станислава с мечами и бантом, офицерским георгиевским оружием. И этот храбрый боевой офицер выступил в начале 17-го года против войны, против напрасного кровопролития. По распоряжению Керенского штабс-капитан Худяков был разжалован и заключен в Каменец-Подольскую крепость. Генерал Корнилов настоял на том, чтобы его приговорили к смертной казни. Однако привести приговор в исполнение помешала Октябрьская революция. Далее мужественная борьба за торжество советской власти, бои на Волге, с октября 18 года член партии большевиков, после 1-й коммунистической дивизии командует 3-й Украинской социалистической Красной армией. Ворошилов в то время был членом правительства на Украине. Разгром формирования атамана Григорьева, борьба за Одессу, 8 ранений в боях, орден Красного Знамени и почетное революционное оружие 2. И при всем том, Худяков оставался лишь скромным военным специалистом при Ворошилове. Если Климент Ефремович и одерживал победы под Царицыным и на Украине, то в основном благодаря полководческому таланту Худякова. И тот, и другой понимали это, а такое положение никак, разумеется, не устраивало наркома Ворошилова. Он приложил немало стараний, чтобы держать Худякова подальше от Москвы в безвестности. Николай Акимович был отозван из армии на хозяйственную работу и в 1925 году отправлен на Северный Сахалин, где возглавил разведку и освоение дальневосточных нефтяных богатств. Поработал там много и пользу стране принес очень большую. У нас на Востоке появилась база горючего. В Москве он почти не появлялся, в печати не выступал, и все-таки Климент Ефремович побаивался Худякова. Вдруг напишет свои воспоминания или расскажет широкой аудитории правду о военных действиях, и померкнут легенды о непобедимых и непогрешимых полководцах Ворошилове и Буденном. Разве можно это допустить? Николай Акимович Худяков был ликвидирован. Его арестовали, дай бог памяти, 1938 году, а в следующем году он был расстрелян как враг народа. Его фамилия была вычеркнута из истории, и все его достижения под Царицыным и на Украине автоматически перешли к Клименту Ефремовичу, укрепляя известность и славу наркома. Пишу об этом для того, чтобы еще раз подчеркнуть, нельзя сваливать всю ответственность за массовые репрессии только на Сталина. Он даже не знал о гибели Худякова и целого ряда других товарищей.